Отставая, она не заметила, как на тропе хозяин, вскинув винтовку, убавил шагу. Впереди по тропе брел Тетерев. Сойки дразнили собаку, садились невысоко на сучья, но ни одну схватить ей не удавалось. Она очнулась только от выстрела. Выстрел ворчал в низинах кругом. Вскочив на валежину, сучка быстро усмотрела сквозь дым на тропе подстреленного глухаря. Эх, не успела залаять. На бегу она в одном месте почувствовала знакомые запахи кожи, пота и пороха на тропе. Схватив глухаря, придерживая лапами судорожно бившие ее крыло птицы, со слюной вместе глотая теплую кровь, отдувая приставшие к влажному носу перья, собака ждала, скоро отнимет. И, поводя острыми ушами, ловила стук тяжелых ровных шагов хозяина. Почувствовав во рту пахнущие табаком пальцы, она неохотно отпустила добычу и, виляя хвостом, тихо скулила, когда хозяин подпарывал ножом бок птицы, мотал для нее кишки. Потом хозяин нарубил хвои, поджарил птицу на огне, бросил ей кости, поел и лег спать. Нечего делать ей одной, хотя она еще хорошо видит тропу птиц и зверей. Хозяин спал сидя, прислоняясь спиной к матерой ели. Она свернулась около него калачиком, а ночью иногда подымала морду, слыша, как кто-то возится в ветвях, ворчала и с радостью думала, что когда побелеет снова снег, встанет хозяин, зарядит ружье, и, как всегда, начнется настоящая стрельба, приятная и радостная. Сойдя с последнего высокого холма, покрытого столетним ельником, крень остановился на равнине мха, повернулся лицом к лесу и опустился в снег. «Прощай, батюшка Сузем, поил, кормил меня, байкал, как пестунья. Грешен я, крови много пролил. Неужели Господь не сулит видеть тебя еще?» Уже давно началась пороша, сухая, мелкая, и не переставала. Крень шел, опустив голову. Чем дальше уходил Афонька, теряя очертания леса сзади себя, тем больше казалось ему, что он погружается в глубину Белого океана, без берегов и дна. Только напоминало землю темное вьющееся пятнышко собаки впереди него. Порой он шептал, как бы опасаясь всколыхнуть говором или криком белую тишину: «Отче наш, иже еси!» Пороша выбелила Афоньке шапку, сапоги и винтовку. Белая рядовка, длинная как саван, стала на нем еще белее. Вынув компас, он понял, что отодвинулся к северу, и повернул вправо. Изредка маячили на островах, поднявшихся высокими кочками над болотом, низкие сосенки, как бы подстриженные кем-то. Иногда шершавый куст вереска, и вновь белая равнина, муть и ширь, без начала, без конца. Крень стал торопиться. Иногда он тревожно думал: «Стемнится скоро». На минуту пороша затихла. В серой темнеющей дали он увидал матерые сосны, а за соснами, близко, снежно-белую церковь с колокольней. «Марокко! Не может ее быть церкви!» — подумал он и ответил сам себе. «А как ближе тех есть новые скиты?» Зябли руки, пальцы ног и пятки, голова и спина горели, за пазухой обмерз хлеб, смерзались остатки птицы, завернутые в полотенце. Только сухари, которых было немного, не боялись холода. Крень торопился. Ноги давно уже засасывало в мух, попадались лужи. Он все упрямее шагал и прибавлял шагу. Брежила смутная надежда, что он встретит людей или достигнет плотного места у сосен, разведет огонь, обсохнет и придет в скит так же верно, как нашел в лесу тропу, никому, кроме Ивана Титовича, неведомую. Но чем больше шел крень, тем дальше маячил болотный оазис с белой колокольней и соснами. Быстро темнело. Мысль о тепле не переставала манить его, а в пустыне, сизой от сумрака, поднялась вьюга. Встречный ветер подымал влажную ледяную пыль, залеплял глаза, задерживал дыхание, мешал идти. Афонька горячился. Ничуть не уставая, он все прибавлял шагу, стараясь держаться стороны, где раньше виднелись церковь и сосны, а теперь за вьюгой и сумраком исчезли. Впереди его, иногда чуть видный комок собаки, давно уже делал странные прыжки и петли, как заяц. «Озябло, что ли? Вишь, тарох идет!» Он свистнул собаке, на ходу отломил ей кусок мерзлого хлеба. С лица текло, он снимал шапку, тер лицо. Собака держалась сзади. По мхам стали кружиться белые столбы ледяной пыли, изогнутые, как невиданные большущие рога. То, как белые сосны с белыми широкими верхушками. «Отче наш, иже еси!» В верстах в десятке дружок стоит Кокорина. Звонче, чем наяву, возник в его мозгу натреснутый предостерегающий голос Ивана Титовича. «Неужели десяти не прошел?» — подумал Крин, замедляя шаг. Но снова подтянув осевшие вымокшие голенища, шагнул раз, другой, третий и провалился в воду по пояс. Афонька рванулся вперед, вытащил ноги, но в ключе оставался сапог. Нагнувшись, он зачерпнул в рукав воды, царапая затылок граненым стволом винтовки, достал сапог, отлил из него воду, выжал портянку. Откуда пришел, он не думал, его следы замыло болото. По горячности, презрению к опасностям, Крень и не желал поворачивать назад. На болотах, в провалах и ключах не раз бывал. Несокрушимое здоровье и быстрые переходы спасали его, только наступающая ночь удваивала опасность. Об этом он думал и успокаивал себя. «Вода звеет, путь нагляжу». Оазис с соснами и церковь с острой крышей вдруг ясно показались саженях в сотне. Крень повернул в ту сторону, но не прошел и 20 шагов, провалился по горло в воду. Он вылез и без сожаления бросил тяжелую винтовку. Бросив, коротко удивился. Брошенная плашмя винтовка быстро исчезла в мокром снегу. Афонька потрогал за пазухой благословенный материн образ, поправил сзади топор и вытащил компас. «Мастак людей убивать! Не пять назад, хвост сломишь!» Из кисета текла вода, табак размок, спички раскисли и склеились. Зная, что на болоте бесполезно глядеть на компас, нельзя идти так, как он показывает, так же, как нельзя с обрывистой горы спускаться без тропинки, Афонька все-таки упорно тряс катушку в руке, и ему казалось, что узнает восток. Но, идя на восток, Крень все больше проваливался. В голове торопливо блуждали мысли. Надо было приметить материк, тропу. И снова лихорадочно упрямо погонял себя. Не пять назад. А идти вперед было нельзя. Остановившись, пригнув голову, он поглядел в темноту. Кругом маячивший от мутной вьюги, увидел он бесчисленные пятна ключей. Перед непроходимой пропастью Крин тряхнул косматой головой, отер шапкой холодный пот и пошел обратно. Но не сделав и трех шагов, встретил те же родники и увидел, что стоять долго на одном месте нельзя. Снежная глыба под ногами оседала, уступая место черной воде. «Да будет воля твоя!» Крень, не боявшийся раньше никакой опасности, размахивая руками, сжимая компас в большущей лапе, побежал в темноту. Проваливался, с силой вырывал ноги. Платье на нем отяжелело, сапоги, раскиснув, съезжали с ног. В одном месте, уйдя в ключ по шею, он едва вылез, но силы все еще было много. Сняв сапоги, он босой продолжал бежать. Зловещие отблески родников окружали его со всех сторон. «Господь не прощает братнину кровь», — тяжело дыша подумал он. «Сузему тоже за кровь приходится ответ дать». Мелькало в голове, и от этих мыслей Крень обессилел еще больше. «Иже еси на небеси». Покружившись бесплодно, Афонька почувствовал усталость и, наглядев близко кочку с Кокориной, увязая по колени, побрел и сел на нее. Тихонько крякнув, гнилая Кокорина погрузилась в снег. Натянув прорванные на бегу раскисшие сапоги, он вынул из-за пазухи горсть мокрых сухарей и, сам себя не понимая, есть не стал, а бросил сухари в воду. Устав гоняться за хозяином по болоту, в стороне на валежине, мокрая и озябшая, слезливо скулила сучка. Афонька, услыхав ее визг, обрадовался верному другу и, не видя в темноте, голосом поманил собаку. Выбиваясь из последних сил, собака кинулась к нему вплавь. Крень стал на колени. Читая молитву, поднял мокрую собаку на руки, прижал лицо к шерсти животного, дрожал коченея и ждал рассвета. Зыбучая пустыня, потревоженная тяжестью большого тела, медленно булькая, оседала. Множество ключей сливалось в одно озеро. Кругом смутно и мрачно поблескивала вода. Порой усиливался ветер, перегоняя по болоту снежные столбы. К месту, где стоял крень, словно выкованные из чего-то тяжелого, передвигались серые валы. «Вот и пришел, благослови Господи!» Крень слышит, в вышине звонят колокольчики. Все яснее и ближе выдвигаются в невиданном белом блеске стены скита и белая колокольня. Да вон старики вышли, седые, в белых рядовках, со свечами, поют. Афонька наклоняет голову, ждет, скоро ли кончится звон. Кончат звонить, подойдут, благословят. Где же тут плачут? Кто-то скулит, как устья. Ю-у-у! Афонька ждет стариков. Ему хочется подойти, взять свечи за огонь, а старцы медлят. От того, что все еще звонят в вышине, он шепчет: «Отче, иже еси наш». Конец повести. Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Елизавета Крупина.